вчерашний снов запутан в тайне твоих слов. Я одна, и лабиринт вчерашних снов коснулась сердца не любовь. Почему? Прошепчу тебе дождем, верну тот сон, где мы.